ежели ваша светлость не изволите напамятовать пришедшей моей 20-летней верной службы, я могу во имя Господне при всем свете сказать, что никто вашей светлости, как из внешних, так и внутренних слуг, так верно и непорочно не служил, как я. Ежели все прошедшие случаи милостиво напомнить изволите, а именно, чаю в памяти вашей светлости, первое, что я сколько лет держал ваш домовой приход и расход, и во всем учинил я вашей светлости порядочный отчет так верно, что ни единая деньга ваша не утрачена. Второе, отправлял вашу собственную корреспонденцию со всяким охранением вашего интереса и секрета. Третье. А в бывшем счете вашей светлости и в канцеляриях князя Долгорукова и князя Голицына, какой я дненочный труд имел и о пользе вашей старался. О том вашей светлости и всем довольно известно, и что по канцеляриям нашим на вашу светлость было напрасно написано, то моим трудом и старанием все сложено. Четвертое. А во время бывших против вашей светлости разных претензий, каким образом, невзирая ни на какие страхи, забыв живот свой, должность адвоката отправлял, о том всем же известно. За что от некоторых судей немалый гнев и страх претерпел. А паче всего во время бывших баталий, акций и блокад неотступно при вашей светлости был, охраняя ваше здравие со всяким тщанием и при всяких случаях служил по всякой возможности как советом, так и делом. Пятое. Отстал ли я от вашей светлости и при последнем бывшем пристрашном и рыдательном случае во время кончины всемилостивейшего государя-императора? Но какое мое старание советом и делом было, о том, как вашей светлости, так и прочим многим известно, Богом свидетельствуюсь, что оттого и настоящая болезнь мне приключилась. Третье. Репорт, каликое число по репортам, из застав явилось в Петербург в приезде из городов с хлебом и прочими припасы. С сего 723 года января, с 7 по 20 число, в Азов. Первое. К дому их императорского величества и государыни императрицы. 173. Второе. Разных чинов людей с припасы шляхетства. 2067. Третье. Купецких людей с товары. 1763. Итого 4003. С 20 по 26 число. Первое. К дому императора и императрицы. 183. Второе. К дому царицы Прасковьи Федоровны. 236. Третье. К шляхетству с припасами. 904. Четвертое. Купецких людей с товары. 2276. Итого 3599. С 26 января по 2 февраля. Первое. К дому императора и императрицы 45. Второе. Шляхетству 1022. Третье. Купецких людей с товары 307. Итого 1374. Со 2 по 9 февраля. Первое. 54. Второе. 846. Третье. 825. Итого 1725. С 16 по 23 февраля. Первое 173. Второе 674. Третье 221. Итого 1068. С 23 февраля по 2 марта. Первое 263, второе 592, третье 584, итого 1439. со 2 по 9 марта. Первое — 161, второе — 201, третье — 3, итого 365. С 9 по 16 марта. Первое — 65, второе — к дому царицы Прасковьи Федоровны — 5, третье — 124, четвертое — 9, итого 207. С 16 по 23 марта. Первое — 10, второе — 43, итого 53. С 23 по 30 марта. Первое — 16, второе — к дому царицы Прасковьи Федоровны — 2, третье — 66, четвертое — 14, итого 98. С 30 марта по 6 апреля первое — 32, второе — 80, третье — 27, итого 139. С 6 по 13 апреля первое — 16, второе — 130, третье — 9, итого 155. Четвертое. Из письма Девьера к Меншикову 11 марта 1723 года. «И о сём не умолчу вашей светлости донести, что сего марта 9 числа в 1 часу пополудни государыня царевна Мария Алексеевна от сего света приставися и одержима была каменную, цинготную и другими болезнями, и сего вечера в Петропавловском соборе погребать будут». 5. Из письма Девьера к Меншикову 12 марта 1723 года. «Что вчерашнего числа вашей светлости я доносил, что имелось быть погребение государыни царевны Марии Алексеевны, однако ж вчерась того не учинено за тем, что не исправились. А будет то погребение ныне, и велено съезжаться от генералитета и до штаб-офицеров с женами в 4 часу пополудни в дом за фонтанкою речкою, где ее высочество жила». 6. Из письма Акинфия Демидова к князю Меншикову 15 февраля 1727 года. «Писали ко мне санкт-петербургские приказчики мои, что бергсоветник Василий Татищев подал ее императорскому величеству челобитную, возбуждая поки то дело, которое было с отцем моим Никитою Демидовичем в сущей нелицемерной нашей правде, как предстати судищу Христову, отвращая от народного разорения и заводского опустения. Токма до ныне оной Василий Татищев желает со мной помириться и просит 2000 рублев.